первых ее слов у Кузьмы вспотели ладони. Он оглох. Не слышал всего, только в конце стал понимать, что она рассказывает. Те собрались, да за ними. Там драку учинили. Ухлестали друг друга до смерти. «Как до смерти?» — не понял Платоныч. Он внимательно слушал. «Ну как? Самого-то чуть живого домой привели. Помрет, говорят». «Что делают?» — воскликнул Платоныч. «А сыновья где?» «Убежали. У них не первый раз такое». «Вот так сватовство. Ну и чем это кончится?» «Да ничем. Побегают, побегают и придут. Куда же они могут убежать? В тайгу куда больше». «Любавины их фамилия?» «Любавины. Макарка у них заводила-то. С малолетства с гирями ходит. Егор тот вроде спокойнее. Все они там один другого лучше. Дикари!» — ставил Николай. «Ну а ма... девушка что?» — спросил Кузьма. «Да что, ничего, обрадовалась была девка. Да и осталась ни с чем. И шо опозорили на всю деревню таким сватовством?» Кузьма вышел на улицу, зашел в сарай, сел на дровосеку. Хотелось побыть одному. Клавдия нашла его там. «Все уж спекся», — сказала она, остановившись над ним. Кузьма не поднял головы, как сидел, склонившись к коленям, так продолжал сидеть. Клавдия опустилась рядом, обняла. «Горе ты мое, горюшка!» Уткнулась ему в грудь, затряслась в рыдании и продолжала. «За что я несчастная такая, Господи? Как сердце чуяло! Я приведу ее к тебе. Может, ты выдумал все, а? Милый ты мой, милый, длинненький, я приведу. Я сама погляжу, может, и нет у вас никакой любови. А правда так, черт с вами, оставайтесь тогда. Неужели она лучше?» Кузьма подавленно молчал.